Глава 13. Серкан. «Как ты здесь оказался?» Зло смотрел на высокого молодого человека, что вальяжно расселся на диване. «Сейчас совершенно не до него. Я должен ехать и вытрясти из Саши всю информацию, что смогу. Должен спросить, мой ли Сергей сын?» «Сын! Пока я тут прохлаждаюсь, у меня может быть 7-летний ребенок. Я ее прибью. Она доверила воспитание моего ребенка какому-то Вите. А ты, братец, вообще не рад меня видеть? Да, я убежала от бабули к тебе. Не хочу больше быть под ее опекой, буду жить с тобой». «Замечательно. А теперь дождешься бабушку и расскажешь эту увлекательную историю ей. Уверена, она оценит. Я тебя здесь караулить не собираюсь. Где она, кстати?» «Думаю, в аэропорту», — гневно уставился на брата. «Дафна уже стара. Неужели ему ее не жалко? Неужели совсем нет совести?» «Кто этот молодой и наглый мажор, что сидел в модной кожанке и каких-то зауженных драных штанах? Оденься нормально. Извиняй, костюм мне не по возрасту. Так тебе же все равно. Все-таки займешься моим воспитанием? О, фотки! Это кто? Ахмед, что ли?» Маленький засранец схватил фотографии, на которых Ахмед сидел с Сережей, и всмотрелся в них. Я удивился. С недоверием спросил его. «Ты знаешь, кто это?» Яр наблюдал за нами с усмешкой. Он разговаривал по телефону и косился на нашу парочку. Про моего брата он слышал, но никогда не видел. Впрочем, я тоже его давно не видел. «Так это Ахмед? Мы с ним и тетей Сашей тогда на горках катались. Он вообще-то твой работник». Мои брови поползли вверх, а Яр откровенно веселился. «Я понял, что друг нарыл и это, но почему-то решил мне весь расклад не показывать. Я начинал закипать. От меня ребенка скрыли, возможно, а они веселятся. Яр, если ты не занят, то собирайся. У тебя есть ее адрес?» «Есть, но я бы предложил тебе остыть». «Остыть? Да, братишка, последний раз он вспыхивал 8 лет назад. А так он уже протер себе задницу в своих штанишках модных. Кстати, тебе этот фасон не очень идет, я бы лучше подобрал. Ты когда-нибудь слышал про язык Прада?» Вот же не вовремя он нарисовался. Кто его вообще в Россию отправил и как он тут оказался? Пока я стоял и раздражался, телефон Яра разразился какой-то жуткой мелодией. Друг виновато прошептал. Дочь поставила. И ответил. Его лицо сначала стало бледным, а потом уже красным. После фразы «я буду через 15 минут» я понял, что его помощи сегодня не ждать. «Моя бабочка на тренировке по танцам. Кажется, сломала ногу. Я должен ехать. Вот нужный адрес. Но я бы советовал тебе не пороть горячку». И буквально за считанные минуты одного из лучших безопасников в нашей стране, как ветром сдуло. Вот тебе и сервис. «О-о, намечаются приключения?» Я уже набирал телефон бабушки. Дафна, как всегда, была вне зоны доступа. Летит, наверное. А я был готов убивать. Куда девать брата? Ему 13 лет, дурная голова, плюс, не в пример, мне отличная память. Что с ним делать? «Ты останешься здесь. Выйдешь, и я перекрою тебе доступ к счетам. Это понятно?» Он сразу ощетинился. Но сейчас у меня не было ни времени, ни желания, чтобы с ним разбираться. Строго посмотрел на брата, а потом спросил. «А теперь ответь, где твоя бабушка?» Но не успел брат и рта открыть, как раздался стук в дверь. Я выдохнул. Сомневаюсь, что Дафна бы отпустила своего подопечного на слишком дальнее расстояние. Ее ум и мыслительные способности все еще вызывали восхищение и даже опасения. Старая паучиха. «Но это вряд ли она», — скептически ответил Серкан-младший. «А вот я уверен в другом. Ты зря ее со счетов сбрасываешь. Она еще даст и тебе фору. И...» Но в этот момент я осекся, потому что дверь моего номера содрогнулась. Мне показалось, или она сейчас слетит с петель? Вряд ли женщина в возрасте Дафны так могла бы. В два шага оказался у двери. Собирался выяснить, кому я понадобился в такой час. Распахнул дверь. И на меня налетела Саша собственной персоной. «Ты низок, Серкан Небалат! Где он?» Она как фурия без комментариев и объяснения причин ринулась в номер. Он у меня был двухкомнатный. Не знаю, что поразило меня больше, что гора сама пришла к Магомету или что Саша была в дранных подштанниках, грязной, видавшей виды майки, через которую просвечивала грудь без лифчика. но я опомнился, открывая глаза от гневно раскачивающихся полушарий. Поймал ее за руки и развернул к себе. «Сергей, где мой ребенок?» «Хрен тебе, а не ребенка! Вали в свою Турцию! Лейли детей делай, а моего не трогай! Где мой сын?» «Так, значит, он мой?» «Иди к бабушке своей, иди, гад турецкий!» «О-о, привет, Сашка! Пока вы не поубивали друг друга, замечу, что никаких детей, кроме меня, тут нет. Я так понимаю, Саш, ты потеряла ребенка?» Мы оба уставились на рассевшегося брата. «О чем он?» Но потом смысл сказанного стал медленно доходить до меня. «А сегодня у нас скидочки на моих «Подари мне огня» и «А двойня»? Повод для знакомства?»